Шляхта краковская позвала себе на престол старшего брата его, Болеслава Семовитовича. Но княжение Болеслава не могло быть продолжительно и спокойно, ибо если прежде в Польше на княжеские отношения обнаруживали сильное влияние вельможи и прелаты, то теперь сюда присоединилось третье сословие, не туземное, как в Европе Западной, так называемое среднее сословие, выступившее тогда на сцену вследствие известных обстоятельств, но иностранное, немецкое. Немцы краковские, сендомирские и из других городов, которым не понравился новый князь Болеслав, обратили свои взоры на Генриха IV, князя Селезского, Вратиславского, Бреславского, Пяста, но совершенно онемеченного, который сочинял немецкие любовные песни и был вассалом немецкого императора. Генрих принял предложение краковских граждан, часть шляхты приняла также его сторону, и он успел выгнать Болеслава. Но тот не думал уступать ему. Он собрал войско и призвал на помощь родного брата Конрада и двоюродного Владислава Лакитка, собственно, законного наследника Кракову по родном брате своем Лешке Черном. Мазовецкие князья пошли на Генриха, и тот выехал в Бреславль, поручивший охранять краковскую крепость немцам, лучшим мужам своим, задобрив их обещаниями даров и властей и оставя им много съестных припасов. Немцы объявили, что сложат за него свои головы, а крепости не сдадут, и сдержали слово. Болеслав вошел в город, посад, но крепости взять не мог. При этом граждане отказались биться с крепостным гарнизоном, говоря: «Кто будет княжить в Кракове, тот наш и князь». Целое лето стояли мазовецкие князья под крепостью. Наконец, на помощь к ним явился Лев Данилович Галицкий. Стал ездить около крепости, стращая гарнизон, но приступить ниоткуда нельзя было. Вся она была каменная, утверждена пороками и самострелами, большими и малыми, которые поворачивались во все стороны. Видя невозможность взять крепость, Лев послал войско в Силезию, к Бреславлю, пустошить наследственную волость Генрихову. И галицкая рать взяла множество добычи, потому что никакое другое войско до нее не входило так глубоко в эту область. Удовольствовавшись этим, Лев окончил поход и поехал на свидание к чешскому королю Вячеславу. Очень вероятно, что при этом свидании была речь и уговор насчет краковского княжества, ибо когда по смерти Генриха Селезского, 1290 год, за Краков подняли вражду Пшемыслав Великопольский, внук Владислава Адонича, с Владиславом Лакитком Мазовецким, краковцы послали к Вячеславу с предложением ему короны, и Вячеслав согласился принять ее. Ни Пшемыслав Великопольский, ни Владислав Лакетик Мазовецкий не хотели сначала отказаться от прав своих в пользу чужеземца, следствием чего была усобица. Кому из них помогали русские князья Лев и Мстислав Данииловича, неизвестно. Известно только то, что они во время этой усобицы входили в Сендомирскую землю и опустошили ее. Русь воевала под начальством Петра Галки, но была разбита под Люблином. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 348. Наконец, по смерти Пшемыслава Вячеславу Чешскому удалось утвердиться в Кракове. Пясты, княжившие в других польских областях, должны были признать свою зависимость от него, как от короля всей Польши, а сам Вячеслав был вассал императора немецкого. 1300 год. В летописи сохранилось еще известие об участии русских князей в польских делах. Кроме потомков Романа Великого, на западной стороне Днепра упоминаются еще другие князья из других племен. Так, под 1289 годом упоминается Юрий, князь Поросский, служивший волынским князьям Владимиру и потом Мстиславу. Под 1292 годом помещены известия о смерти пинского князя Юрия Владимировича и степанского князя Ивана Глебовича, после которого стал княжить сын его Владимир. Степань — местечко на левом берегу Горыни, выше Домбровицы. Из князей на восточной стороне Днепра мы встретили опять Романа Брянского с сыном Олегом. Этот роман известен не по одной борьбе своей с Литвою. В 1286 году он приходил под Смоленск, пожег окрестности, посад, приступал к крепости, но, не взявши ее, ушел прочь. Из других черниговских Ольговичей упоминаются Олег, князь Рыльский и Волгорский, и Святослав, князь Липецкий, по поводу следующего происшествия. Был в Курске ханский баскак именем Ахмат, сын Тимиров. Он откупал в Орде всякие дани курского княжества. И тяжко было от него и князьям, и черным людям. Мало того, он построил себе две большие слободы во владениях князя Олега Рыльского и Волгорского и князя Святослава Липецкого. Олег и Святослав были родственники между собою, но, как обыкновенно тогда водилось, то жили в мире, то воевали друг с другом. Нападали они и на Ахматовы слободы, враждовали с ним и опять мирились, так что в Орде ничего об этом не знали. Но скоро князьям нельзя стало более терпеть у себя этих слобод, которых народонаселение увеличилось беглецами отовсюду, и окрестным жителям стало от них уж слишком тяжко. Олег и Святослав начали думать, как помочь злу, и решили, чтоб Олег шел с жалобою в Орду к Телебуге. Хан решил дело в пользу князей, велел им разорить слободы и жителей их вывести в свою волость. Князья исполнили приказ ханский. Тогда Ахмат, видя, что Телебуга принял сторону русских князей, обратился с жалобою на них к сопернику Телебугину, Нагаю.